Татьяна попросила деньги на свадьбу у Андрея. Требовалось немало. Платье невесте, костюм жениху, наряды ей и Маришке, белые кадиллаки, тонна цветов, банкет, свадебное путешествие молодоженов. Андрей легко согласился. Приятно иметь дело со щедрыми людьми. Еще приятнее, очевидно, иметь возможность быть щедрым. Они обсудили будущую невестку. Чистый лист. Пока личность не просматривается, но природные задатки хорошие, породу не испортит, а главное, Павлик в ней души не чает. Татьяне было легко разговаривать с Андреем. Так легко не было никогда. Ни до их свадьбы, ни в замужестве, и уж тем более ни в разводе. Какой симпатичный, умный мужчина! Очень удачно, что именно он отец ее детей. И богат, и здоров, и остроумен. С ним никаких утаек. Он знает ее подноготную, видел и в лучшие минуты, и в пакостные периоды. Просто брат родной. Татьяна не отдавала себе отчета о том, что влюбленная женщина, независимо от возраста, 18, 40, 60 лет, искрит, как перманентное короткое замыкание, и все вокруг заряжаются ее электричеством. Андрей не исключение. «Разведка донесла, — сказал он, — что у тебя на личном фронте счастливые перемены. Твоей разведке следовало бы подрезать языки. Танюш, с учетом перемен, может быть, ты одна или со своим другом приедете к нам, а? Или в ресторане поужинать, поболтать. Честно скажу, мне тебя не хватает. Просто рядом, просто взгляда, внимания, сочувствия. Дружеского, конечно. А ты? Ты не скучаешь?» «Получил удар по мужскому самолюбию», — сообразила Таня. Его невольно тешила мысль, что в любой момент может вернуться, и она примет его с распростертыми объятиями. И ведь действительно приняла бы. Плавилась от умиления и радости, суетилась, угождала. Или дошла у Мишка, что нужно стать другой. Работала бы над своим новым образом раньше. Все раньше, до Бориса. «Конечно, скучаю», — легко сказала она. Так говорят школьным друзьям, с которыми не видятся годами. Андрей мгновенно уловил ее интонацию. «Теперь я для тебя как прах умершего в керамической вазе. Теперь ты для меня как старый детективный роман. Почему? Думаешь, скучно перечитывать?» «Да. Детали сюжета забылись, но кто убийца, помнишь отлично. И прелесть детективная пропадает. Танька, ты потрясающая женщина, хоть и жестокосердная. Не надо обращать внимание на чертиков в его глазах. Что, кукловод, уронил ниточки? Злорадствовать тоже некрасиво. А вот подразнить можно». «А!» — кокетливо отмахнулась она. «Каждый день это слышу. Почему вы, мужчины, такие неизобретательные? Если человеческую жизнь представить в виде последовательности из падений, ровного течения и взлетов, то сейчас она пребывала в высшей точке взлета. Замерла в эйфории. Все хорошо, все восхитительно. Хотела внуков — получит. Толстопузика родного — будет его купать, кормить, учить словам. А вдруг снова двое? Еще лучше. И как мечтала, не Маришка первая, моя девочка, будет мучиться беременностью, родами и выкармливанием, а жена сына. Дом в Смятинове. Живи и радуйся. Деньги заработаем, силы есть, и фантазия не усохла. Но это на втором плане. На первом — Борис». Он дарил ей большее из того, что может подарить мужчина женщине. Чувство восхищения окружающим миром и собственным отражением в зеркале. Но именно Борис стал вдруг подливать деготь в цистерну с медом, то есть требовать революционных перемен в раю. У них единственная трудность — нет места, где можно спокойно пребывать рядом и в горизонтальном положении. Трудность вполне разрешимая — врезать в дверь ее комнаты замок, раз уж бестолковые дети не могут отвыкнуть от привычки в любой момент врываться в ее комнату с воплями: «Где мой бордовый галстук голубой рубашки?» или «У меня молнию на платье заело». Можно ездить на выходные в Смятиново, приткнуться у матери Бориса, которой он переехал. Любаша и Василий сдают свою московскую квартиру. Уговорить их поселиться в Смятинове, а самим переехать к ним. Конечно, Любаша может отказаться брать деньги с брата, уговорить ее, сославшись на безвыходность ситуации. Но Борис упорствует. Мы должны пожениться. Зачем? Имея самое лучшее, что может быть между мужчиной и женщиной, стремиться к тому, что имеет большинство, и со всеми возможными перспективами, глупо и страшно.